Много спорил он с ними, наконец согласился, и монахи повели его в монастырь. Касательно отношения Киево-Печерского монастыря к великому князю Киевскому, замечательны слова святого Феодосия, сказанные им пред кончиною князю Святославу. «Се отхожу света сего, и се предаю те монастырь на соблюдение, егда будет что смятенье в нем. И се поручаю игуменство Стефану, не дай его в обиду». Но в некоторых рукописных потеряках прибавлено: «И да не обладает им ни архиепископ, ни ин никто же от клирик софийских, но точию заведает им твоя держава, и по тебе дети твои, и до последних роду твоему». Согласно с этим, есть предание, что Андрей Боголюбский утвердил независимость Печерского монастыря от киевского митрополита, назвавший монастырь Лаврою и Ставропигию княжескую и патриаршию. Патерик Печерский, житие святого Феодосия об игумене Стефане, полное собрание русских летописей, том 2. Зернина, об отношении константинопольского патриарха к русской иерархии. Предание о Ставропигии очень вероятно, но акты, составленные для доказательства этого, подозрительны. Против приписки возражают, что писец ее, составивший, не знал даже тогдашнего порядка престола наследия в Ярославовом потомстве. На это, впрочем, могут сказать, что после изгнания Изяслава трудно было говорить об обычном престолонаследии. Мы не можем знать всех тогдашних обстоятельств, всех отношений Святослава к Всеволоду. Говоря о нравственном состоянии общества, необходимо обратить внимание на юридические понятия, господствовавшие в нем в известное время. К уставам, явившимся бесспорно в описываемое время на Руси, принадлежит, во-первых, изменение, сделанное сыновьями Ярослава I в правде отца их относительно мести за убийство. В правде говорится, что трое ярославичей, Изяслав, Святослав и Всеволод, собрались вместе с мужами своими, тысяцкими, и отложили убиение за голову, но определили убийцы откупаться кунами, во всем же остальном положили держаться суда Ярославова. Таким образом, родовая месть, самоуправство, остаток прежней родовой особенности перестает существовать на Руси юридически в начале второй половины XI века. Но убийство, совершенное по личным отношениям одного члена общества к другому, случайно, в ссоре, драке на перу, в нетрезвом виде, продолжает считаться делом частным, не считается уголовным преступлением. Убийца такого рода продолжает по-прежнему считаться полноправным членом общества. Только разбойника, одинаково всем опасного, общество не хочет держать у себя, но отдает князю на поток со всем семейством. Таким образом, убийство первого рода не влекло более за собой ни частной, ни общественной мести, наказания. Что убийства такого рода были нередки, доказательством служит обычай соединяться для платежа виры, складываться в дикую виру. Смотрите «Историю России с древнейших времен», том 1, страница 231 и следующее. Здесь рождается вопрос, когда ярославичи сделали такое определение? В правде говорится только о троих старших, следовательно, можно думать, что дело было по смерти двоих младших. Но, с другой стороны, можно думать и то, что решение старших было обязательно для младших. Некоторые затруднения можно найти в известии летописца, помещенном под 1071 годом, о распоряжении Яна на Беле озере с волхвами. «И рече Ян повозникам, ци кому вас, кто родин убьен отсею, они же реша, мне мать, другому сестра, тому роженье. Он же, рече им, мстите своих, они же поимше убиши я». Мы видели, что это событие, по всем вероятностям, должно отнести ко времени княжения Святослава в Киеве, после изгнания Изяслава, следовательно, после определения об отложении мести. Но теперь Ян позволяет повозникам мстить за родичей. Но ясно, что это явление выходило из ряда обыкновенных. Убийства, совершенные волхвами, не принадлежали к разряду частных убийств, за которые можно было откупаться деньгами. Это были преступления против целого общества, против веры. Ян мог казнить их, как разбойников, но почел за лучшее заставить самих обольщенных убить обольстителей, придать их казни характер общей мести. Как новость, сравнительно с предыдущим временем, встречаем известие о поединке в значении судебного доказательства. К описываемому времени относится ограничение ростов, сделанное Мономахом по поводу, как видно, злоупотреблений, какие позволяли себе по этому предмету жиды в княжении Святополка. Большие росты бывают обыкновенно следствием неуверенности в возвращении капитала, неудовлетворительного состояния правосудия в стране. Относительно последнего мы встречаем в летописях и других памятниках громкие жалобы. Мы видели главную причину этого явления в частых перемещениях княжеских из одной волости в другую. С описываемого времени, со времени господства родовых княжеских отношений, дружинники княжеские привыкли смотреть на отправление правительственной или судейской должности как на кормление, следовательно, привыкли извлекать из этих должностей всевозможную для себя пользу, не будучи ничем связаны с волостью, где были пришельцами. Для уяснения себе этих отношений мы должны представить себе старинного дружинника, отправляющего правосудие за князя, в виде старинного ратника, стоящего на постое. При Всеволоде Ярославиче летописец жалуется на разорение земли вследствие дурного состояния правосудия. При Святополке не имеем права ожидать лучшего. Под 1138 годом читаем, что была пагуба посульницам, жителям берегов Сулы реки, частью от половцев, частью от своих посадников –